Смертельно больной Гайто Газданов, русский Пруст, автор одного романа «Вечер у Клэр», повстречал на улице Мюнхена свою соотечественницу, осетинку Фатиму Салказанову, сотрудницу радиостанции «Свобода». Та удивилась нездоровой худобе писателя и сказала ему: «Вам бы следовало, Георгий Иванович, купить себе новый костюм на пару размеров меньше». «Я надеюсь, апостол Петр примет меня и в таком костюме», — ответил ей Газданов. И был прав. Он вернулся домой на Остервальдштрассе 55, недалеко от английских садов, и тихо умер почти во сне. Апостол Петр принял его к себе в том же костюме. Знаменитая английская путешественница Мэри Кингсли поехала в Южную Африку, когда там разразилась англо-бурская война. «Я вполне отдаю себе отчет, что ищу смерти, и кожей чувствую, что она уже близко. Мне больше нечего терять в жизни, все уже потеряно», записала в дневнике за 3 дня до смерти от тифа 38-летняя защитница африканцев. В течение многих лет до этого она публично провозглашала, что туземцы – люди, во многом превосходящие европейцев, а тут принялась ухаживать за их врагами, ранеными английскими солдатами. «Осторожно, вы можете причинить боль моей ступне», — закричал Эдуард Мане на своего друга и коллегу Клода Моне, пришедшего навестить умирающего отца импрессионизма и положившего на его кровать свою каскетку. Никакой ступни у Мане уже не было, как не было и всей левой ноги. Ее, пораженную гангреной выше колена, хирург Тиё отрезал совсем недавно, здесь же в гостиной, на большом столе. Тогда еще Мане сказал ему: «А право, если нет другого средства вытащить меня из этого состояния, что ж, пусть ногу отнимут и пусть с этим будет покончено». Теперь он страдал от болей в несуществующей ноге и жаловался на них. «Осторожно!» — опять закричал он державшим его сыну Леону и Берти Моризо. Потом, обратясь к доктору Гаше, сказал: «Когда мне станет лучше, приведите ко мне своих детей, я сделаю с них пастель». Тело его сотрясли конвульсии, и с уст его слетел последний вздох. «Лишите меня ног, ампутируйте мне ноги», просила и просто умоляла врачей одна из богатейших женщин Америки, 88-летняя табачная принцесса Дорис Дьюк, умирая в Нью-Йоркской больнице. Чем уж досадили ей ее ноги, которых, как говорят, добивались бесчисленные ее любовники и обожатели. Рядом с Дорис в этот момент не было никого из ее близких, и все свои сбережения, более миллиарда долларов, она оставила своему дворецкому, некому Лафферти, которого, впрочем, тоже вскоре нашли мертвым. «Вы уже решили, где вас похоронят?» — спросил Людовик XV умирающего маркиза де Сувре. «У ваших ног, сир», — последовал довольно бестактный и двусмысленный ответ престарелого царедворца. А великий итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини за несколько дней до смерти совершенно потерял голос и писал свои просьбы на листках бумаги. Последняя запись была неожиданной. «Красные розы, красные розы. Они темно-красные и кажутся дамаском. 18-е, понедельник». И могла иметь касательство к его возлюбленной Паолине Бонапарт, прозванной им «Красной розой». Больше Паганини уже не брал в руки ни перо, ни смычок. Но скрипка лежала всегда рядом с ним, и он перебирал ее струны пальцами. Его тело не принимало пищи, и все удивились, когда он однажды в среду, 27 мая 1840 года, согласился отобедать за общим столом. Но едва Паганини сел и попытался проглотить самую малую кроху скоромного, как поперхнулся и закашлял кровью. «Великий Боже, у меня больше нет сил!» — едва успел выдавить он из себя. Позвали врача, но Паганини прогнал его. Он всегда говорил: «Счастлив тот, кому дано отправиться на тот свет без посредничества врачей», и попросил сына Ахилла подать ему скрипку. Тронул пальцами струны, и вдруг последним отчаянным усилием сломал смычок. «Положи его в гроб, так мне будет спокойнее, и скажи, чтобы не исполняли реквием по мне». Церковь запретила хранить богохульника в освященной земле. Тело Паганини забальзамировали и оставили лежать в постели. И это было лишь началом его посмертных приключений. Через 2 месяца останки перенесли в подвал жилого дома, где они хранились более года, пока медицинские власти Ниццы не распорядились выдворить их оттуда. Тело переправили в келью заброшенного лепрозория, потом в погреб на маслобойной фабрике, потом в сад частного дома, потом в семейную усадьбу, и только по прошествии немалого времени перевезли в родную ему Италию и упокоили, наконец, на городском кладбище Пармы. Паганини попросил скрипку, а американский актер Юл Бриннер потребовал гитару. Долго, задумчиво перебирал струны, тяжело вздыхал и вдруг запел знакомым миру сильным баритоном, запел по-русски. «Окончен путь, устала грудь, и сердцу хочется немного отдохнуть». И лопнула струна. Английского писателя Йена Флеминга, крестного отца Джеймса Бонда, тайного агента секретной службы Ее Величества под кодовым номером 007, удар хватил во время игры в гольф. На 13-й лунке он попросил помощника: «Подайте мне железную клюшку номер 3», после чего почувствовал жесточайшую дурноту. Вызвали врача, отвезли в ближайшую больницу. Она находилась в 16 милях от площадки. Там бились за его жизнь как могли: кислородная маска, стимулирующие инъекции, капельницы. Но в час ночи 13 августа автор знаменитых шпионских романов «Из России с любовью» и «Живи, пусть умирают другие» умер и сам, пробормотав напоследок: «13-я лунка на 6 меньше пара». Жена была у его изголовья до самого конца. Сыну Флеминга, Каспру, в тот день исполнилось 12 лет. Говорят, в последний вечер перед своей гибелью президент США Джон Кеннеди и его убийца Ли Харви Освальд читали один и тот же роман Флеминга на тайной службе Ее Величества. Первый в шикарном издании, тираж всего 250 экземпляров, а второй дешевый карманный вариант в бумажной обложке. «Это была отличная партия в гольф, ребята», — сказал домочадцам любитель гольфа, джазовый певец и актер Гарри Бинг Кросби, после чего, очень довольный собой, умер. «Все было очень интересно», — подтвердила блестящая английская писательница леди Мэри Монтегю, всю свою жизнь боровшаяся за эмансипацию женщин, но заслужившая от одного своего современника такие эпитеты, как «жадная, бессердечная, эксцентричная особа». Но то была явная клевета. «Я не скучал ни единой минуты», — похвастал напоследок голливудский киноактер Эррол Флинн, умирая после сердечного приступа в больнице на Ямайке. «Мне было чертовски весело». Еще бы, сердобольные поклонницы и киноманки навещали его в палате каждый час. Они приносили с собой шампанское и занимались с Флинном щадящим сексом. Неудивительно, что он выдержал с ними только 2 дня постельного режима. После смерти в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Ослепший художник Михаил Александрович Врубель уже не смог прочитать диплом почетного академика, который Академия художеств России сподобилась наконец-то поднести великому живописцу в канун его смерти. И за день до кончины он, безнадежно больной, умирающий на госпитальной койке, сказал своему слуге: «Николай, довольно мне лежать здесь, собирайся, поедем в академию». И это были его последние слова. Через день он уже лежал бездыханный в стенах этой самой Альма-Матер. Смерть пришла к Врубелю как избавление. Василий Андреевич Жуковский, уже почти слепой, все диктовал свою поэму о странствующем вечном жиде Агасфере, которая обрывается на полустрочке. приехавшему в Баден-Баден священнику, отцу Иоанну, который убеждал поэта не откладывать причащение, он сказал: «Вы видите, в каком я положении? Совсем разбитый, в голове не клеится ни одна мысль. Как же таким явиться перед ним?» Отец Иоанн не соглашался. «Если бы сам Господь захотел прийти к вам, разве отвечали бы ему, что вас нет дома?» Великий поэт-романтик расплакался и говорил батюшке о завершенных и незаконченных работах своих. «Агасфер — это моя лебединая песнь, в ней я писал последние годы моей жизни». А когда священник ушел, он позвал дочку и сказал: «Поди скажи матери, я теперь нахожусь в ковчеге и высылаю первого голубя, это моя вера, другой голубь мой — это терпение». И отдал распоряжение своему камердинеру: «Василий, когда я умру, закрой мне глаза». И сам закрыл их навсегда. Отчалил на своем ковчеге в вечность. Его сын, начинающий художник Павел Жуковский, к 2 часам приехал в роскошный дворец Вендрамин в Венеции, названный обед к великому композитору Рихарду Вагнеру. Он застал его жену, Казиму фон Бюлов, в слезах, возможно, из-за ссоры с мужем, которая произошла у них накануне утром. Вагнер тогда сказал, что хочет включить в труппу исполнителей оперы «Парсифаль» некую даму, но Казима яростно воспротивилась. Сумрачный германский гений, певец Тристана и Изольды и капитан летучего голландца в приступе гнева ушел к себе, к обеду не спустился и прислал Жуковскому записку: «Я прошу извинить меня, что не могу выйти к обеду, так как не очень хорошо себя чувствую». Вскоре после этого встревоженная служанка, услышав надрывный звон колокольчика из комнаты хозяина, вбежала к нему и нашла его терзаемого болями, склонившимся к столу. Вагнера сразил сердечный приступ. В 3:45, умирая на руках Казимы, он уронил на пол бригет, ее подарок, и пробормотал свои последние слова: «Мои часы!» Казима более суток не могла оторваться от тела мужа и была настолько убита горем, что близкие некоторое время опасались и за ее жизнь. Вскрытие показало, что смерть наступила от разрыва сердца. На скромных похоронах Вагнера присутствовала только его вдова да несколько самых близких друзей. Константин Сергеевич Станиславский, умирая, спросил жену, актрису Лилину: «А кто теперь будет заботиться о Немировиче Данченко? Ведь он теперь белеет парус одинокий. Может быть, он болен? У него нет денег?» Его спросили, не передать ли что-нибудь сестре Зинаиде Сергеевне. Он строго поправил: «Не что-нибудь, а целую уйму, но сейчас не могу, все перепутаю». И по словам его медсестры, он вдруг вздрогнул всем телом точно от испуга, по его лицу пробежала судорога. Он мертвенно побледнел, склонил ниже голову. Крупнейший реформатор русского театра уже не дышал. «О боже, мне плохо, я боюсь», — стонал другой реформатор, реформатор церкви Мартин Лютер, прикованный слабостью к постели. Все в один голос принялись его уверять, что он поправится. «Нет», — возражал он, — «это предсмертный пот. Мне все хуже и хуже». Немецкий богослов не обманывался, понимая, что час его пробил. Ему почти насильно влили в рот ложку снадобья из толченого рога единорога, такого драгоценного и чудотворного, что его давали только в самых крайних случаях. «Не надо, оставьте. Разве вы не видите? Я сейчас. Лютер принялся молиться вслух, перемежая призывы к Богу хулой на своих врагов. «Отче небесный, Боже утешитель, благодарю Тебя за то, что открыл мне Сына Твоего Иисуса Христа, в Которого верую, именем Которого учил и исповедовал, Которого любил и славил, и Которого негодяй Папа и иные нечестивцы порочат, гонят и срамят. Я покидаю этот мир, но знаю, что вечно пребуду с Тобой, где никто уже не вырвет меня из Твоих рук». Он несколько раз принимался шептать стих, который когда-то каждый день пел во время повечерия: «В Твои руки, Господи, предаю дух свой, искупи, искупи, искупи». К нему обратились: «Преподобный отец, готовы ли вы принять смерть с верой в Иисуса Христа и учение, которое вы проповедовали?» «Да», — ответил он внятным голосом, повернулся на правый бок и будто бы уснул. Вдруг лицо его побледнело, кончик носа заострился, руки и ноги оледенели. Он глубоко и тихо вздохнул, и это был последний вздох Мартина Лютера. Пламя свечи, поднесенное к его устам, осталось неподвижным. Было 3 часа по полуночи зимней саксонской ночи. Трогательно, не правда ли? А теперь послушаем рассказ одного из слуг Лютера. Лютер после весьма плотного ужина с вином и в самом веселом расположении духа отправился спать. Однако среди ночи он внезапно проснулся, охваченный безотчетным ужасом. На другой день мы явились к хозяину, как обычно, чтобы одевать его. Каково же было наше горе, когда мы увидели Мартина Лютера, повесившимся на своей кровати и самым жалким образом удавленным посредством скользящего узла. У него был сведенный судорогой рот, а вся правая половина лица почернела. Ульрих Цвингли, сподвижник Мартина Лютера в Швейцарии, в битве под Каппелем близ Цюриха, шел в первых рядах протестантов, хотя и не принимал участия в сражении. Будучи священником в их отряде, он воодушевлял соплеменников и говорил слова утешения раненым. Когда же мощный удар камнем в голову свалил его самого на землю, он в ответ на горькие сетования склонившихся над ним товарищей сказал: «Да что за беда? Они ведь могут умертвить лишь тело, но не душу». И это были последние слова выдающегося деятеля швейцарской реформации. Они же выбиты на скромном гранитном памятнике, поставленном на месте гибели Ульриха Цвингли. Когда леди Нэнси Астер очнулась от глубокого предсмертного обморока и увидела вокруг своей постели всю семью, то с обезоруживающей улыбкой спросила: «А что, я умираю или мы празднуем мой день рождения?» «А что, собственно говоря, произошло?» — удивленно спросила свою фрейлину и наперсницу, графиню Ирму Старые, странствующая императрица Елизавета Австрийская, и замертво упала на палубу. Еще только час назад, выйдя из женевского отель «Бо-Риваж», она, отвергнутая жена Франца Иосифа, императора Австрии и короля Венгрии, воскликнула: «Вы только посмотрите, Ирма, каштаны вновь в цвету!» Стоял великолепный полдень бабьего лета, и Си-Си, как звали в семье императрицу, готовилась подняться на борт прогулочного пароходика, чтобы отплыть в Монтрё. Неожиданно наперерез ей бросился итальянский анархист Луиджи Луккени, и никто не увидел, как он ударил ее в грудь 3-гранным стилетом. Не успев понять, что же все-таки случилось, императрица повалилась на доски причала. Ее подняли на ноги, поправили прическу, отряхнули платье, подали упавшую шляпу, и она легкой стопой поднялась по трапу на борт пароходика. И только уже на палубе сдавленным голосом попросила Ирму: «Руку! Подайте мне руку, быстро! А что, собственно говоря, произошло? Что надо этому человеку?» И упала. Пароходик поменял курс на Женеву, но сознание к Елизавете уже не вернулось. Она так и не узнала, что целый час прожила с кинжальной раной в сердце. Преданные подданные запомнили ее красоту. В памяти черни она осталась сумасшедшей императрицей, своенравной и непокорной, вечно обходящейся без свиты и охраны. «Ходи взад-вперед!» — скомандовал часовому на террасе король Пруссии Фридрих II Великий, укладываясь на ночь в вольтеровское кресло у себя во дворце Сан-Суси в Потсдаме. «Не можешь же ты все время стоять, когда я имею возможность сидеть!» Он проснулся в полночь и сказал лакеям: «Прикройте пса, ведь он дрожит!» Борзой пес действительно дрожал в ногах у выжившего из ума старика, который уже выслал вперед часть своего тяжелого багажа, и слуги его укрыли. А через пару часов укрыли саваном и самого короля-полководца. Перед кончиной старый фриц сказал знаменитому доктору Циммерману из Ганновера: «Пора заканчивать мне эту канитель. Я устал повелевать этими рабами. Я, кажется, утомил Пруссию своим долгим царствованием. Теперь-то я отосплюсь за всю свою бессонную жизнь». Часы в его музыкальной комнате остановились в это время. в 2:20 по полуночи 17 августа 1786 года, и их никогда уж больше не заводили. Как-то философ на троне сказал про них: «Они стучали еще деду моему и будут стучать после меня. Впрочем, пусть стучат». Нет, отстучали. «Ах вы, венские котята!» — закричал, хватаясь за шпагу, личный адъютант Фридриха Великого, когда австрийские гусары остановили его карету на пустынном шоссе в Саксонии. «Я генерал Христофор Герман Манштейн». «Ну что же вы не разбегаетесь, услышав мое имя?» Австрийские гусары не разбежались, а наоборот открыли по Манштейну беглый огонь. Истекая кровью, но не выпустив из рук шпаги, он умер посреди дороги, в пыли. Главаря прусского шпионажа в России не стало. А ведь он когда-то служил в русской армии адъютантом фельдмаршала графа Миниха и во время дворцового переворота командовал отрядом гвардейцев, арестовавших герцога Бюрона. «Корабль идет ко дну», — произнес французский поэт Жан Кокто, когда рано утром услышал по радио сообщение о смерти Эдит Пиаф. «Она умерла, словно сожженная огнем собственной славы», набрасывал он напутственное слово парижскому воробушку, и начал задыхаться. И смерть, четким движением одетой в черную перчатку руки, подала сигнал своим слугам. «Смерть не сама нас убивает, нет, есть у нее на то свои убийцы». Это были последние строки последнего стихотворения французского волшебника слова. Еще один волшебник слова, Владимир Иванович Даль, до последней минуты своей жизни не выпускал из рук пера, причем пера гусиного. «Этак буквы получаются круглее и четче», — объяснял он. Даль работал над вторым изданием своего толкового словаря живого великорусского языка, внося в него тысячи поправок и дополнений. Строчки ложились криво, но он старался писать разборчиво, с трудом выводя букву за буквой. Писать мелко, неразборчиво он не имел права. Неизвестно, успеет ли еще переписать. А когда перо выпало из руки, он подозвал дочь и попросил: «Запиши словечко». Последнее слово Даля, выдающегося знатока русского языка, было о словах. И выдающийся знаток французского языка Доминик Боур, умирая, тоже не прекращал своих изысканий в области грамматики. «Я скоро умру» или «Я готов умереть» — пожалуй, оба эти выражения правильны.